18 мая. Весенний привет дорожным рыцарям. Была на открытии сезона. Подняла себя без чего-то 11 и почти сразу покатила в город смотреть на вашу колонну демонстрантов. По официальной версии, я поехала в секонд за домашними штанами. Они мне действительно нужны, но настрой у меня не шмоточный. Не скажу же я родичам, что поеду смотреть, как байкеры по проспекту прутся. По той же официальной версии, я человек благоразумный. Я не стремилась попасть на площадь Ленина вовремя. Вообще, что я там увижу? И что, собственно, надеюсь увидеть? В программе выступления официальных лиц. Может, послушаем. В час построения колонны, в 1:20 выезд. Разумеется, без опозданий у нас нельзя, так что без меня не начали. Город жил привычной жизнью, будто не ведая, что происходит на центральной площади. Вдалеке ревели мотоциклы и толпились люди. Я едва видела. Намотала пару кругов, но лучше не стало. Обращения официальных лиц я либо не слышала, либо его не было. Около часу я пристроилась рядом с кофейней, навалившись на ограду. Скорее всего, колонна двинет по проспекту, а значит, удачнее места не найти. Рядом стояла мама с двумя мальчиками. Одному 7 лет, другого она держала на руках, и он начал ныть от долгого ожидания. Старший не хотел уходить, пока не посмотрит, как поедет колонна. Они видели куда лучше меня, поэтому комментировали все, что происходило на площади. «Все, сейчас поедут», — поправляя малыша на руках, сказала мама. Старший вытянулся в струнку и уставился в сторону площади. Первой выехала ментовская машина. Это она все время мигала, а я думала, у кого-то байк такой расписной. Потом помчалась колонна. По 2 мото, самых разных марок и цветов, с пассажирами и без, с громким ревом и не очень. Возраст и пол наездников определить невозможно. Не то, что конкретного человека разглядеть, не говоря уже о моих зрительных возможностях. Я знаю цвета твоей амуниции, когда ты ездил на Хонде, но теперь на Ямахе вдруг поменял. Колонна мчалась с такой скоростью, что на мотоцикл внимания обратить не успеешь. Закрыла выезд другая ментовская машина. Рев растаял вдали, можно расходиться. Примерив пару тряпок для порядка, я поехала домой, ничего не купив. Теперь я обращаю на вас внимание. Когда байкеры проносятся по городу, если я еду в маршрутке или с папой, когда вижу мот рядом с магазином, сразу вспоминаю о тебе. Папа сказал, что только за эту весну, которая началась в середине апреля, по России погибло 1200 мотоциклистов. Жутко. Наверняка мгновенно и глупо. Мне порой интересно, что заставляет человека искать такие опасные удовольствия? И не обязательно быть байкером. Это сидит во многих. Моя подруга работает в промышленном альпинизме и без смеха рассказывает, как любят хорошие детки дергать за веревочку, когда она висит на 8-м этаже. А вдруг кому-то взбредет в голову эту веревочку перерезать? Танька любит себя испытывать и бросать вызовы своей смелости. Фаер-шоу, спелеотуризм, каскадерство. Десятки километров на велике по трассе с тяжеленным рюкзаком за спиной. Трудно представить ее на одном месте надолго, и уж совсем никак курушкой-домохозяйкой и заваркой борща. Хотя и это она умеет. Вы бы, наверное, поняли друг друга. Я же все чаще благодарю Бога за свои зрительные невозможности. Это меня от многого охраняет и во многом сдерживает. Ведь порой действительно интересно узнать, кто ты, трус или избранник судьбы. Почему некоторые ощущают почти физическую потребность прогуляться по краю? Пощекотать нервы? От скуки? Вряд ли. В России скучной жизни не бывает. А я, раз упав с гамака, еле заставила себя залезть в него снова. 3 недели болела спина, и я слишком хорошо запомнила эту боль. 1200 за 1,5 месяца. Понятно, что и в машинах бьются. И не только автомобилисты знают об этом. Но машина – это удобство. От нее не отказываются, невзирая на опасность. А байк? Всего 1,5 года кайфа, а зимой ломка. Удобство только для одного, и то во многом скорее жертва. Подруга, работающая в Москве в британской компании со строгим дресс-кодом, рассказывала, есть у них байкер, приезжает на работу как терминатор, а потом переодевается в цивильный костюм, и фиг догадаешься, чем парень живет. Неужто в машинке не лучше? Сел хоть голый, А если дама, одеться можно совсем не так, как если бы ехала в маршрутке. Да и в машине еще накрасилась бы. Скорость, ветер и вибрация мотора так пленяют ваши сердца. Или именно адреналин? Философия, независимость, одиночество. Интересно было бы поговорить с тобой. 1200. Знаю, у вас есть дурацкие приметы, чтобы дорога была удачной. Стукнуть шлемом об асфальт. А если его уронишь, плохо. Надеюсь, ты в это не веришь. Ты просто произнеси: «Господи, даруй мне печать дара Святаго Духа на все мои пути и дороги». Теперь есть кому о тебе помолиться. Твой комиссар Мегре в отставке.